то же время было время подумать, как я до такой жизни докатился и что делать. Блядство бессовестное. Но кто же виноват, что у меня такая ебнутая система? Приходится играть с теми картами, что раздали. Иначе, когда на меня следующий раз набросится драконица, я могу и не свести всех к хорошеньком жесткому траху, а реально начать бой на смерти. Не факт, что тогда я буду сильнее, ибо не каждая тварь сначала заночует в моем доме, чтобы мои силы приумножились очередным подарочком судьбы. Вот и сейчас судьба подбросила мне жирного песца не слабее Тору, причем прямо в постель в одни из моих апартаментов. И непонятно, это просто пушистый зверек или полный писец, который приснится всем, кто попадет под его пушистую жопу. Снова я оттягивал встречу, как можно дольше, собирая решимость в кулак и готовя вкусненькие бисквиты, которые были ультимативным аргументом в любых переговорах. Конечно, эффективность производства этого аргумента крайне низка, из-за пары жирных уборщиц и пары мелких волчат, что их нагло подворовывали выпечку, но в итоге небольшую коробочку я отбил и пошел на неравный бой с ящерками. Вау, это мне, не только, Кабаяши и другой твоей подруги тоже. Опять бисквитики понесли потери и только 2/3 дошли до нужных ртов. Тору невольно демонстрировала симпатию своими микрожестами, несмотря на то, что нарочито возмущена моим визитом к ее самке, и ее маленькая, но не менее древняя и опасная подруга это видела и ревновала. Она, надув щечки, подошла и прописала мне в живот мощнейший удар, который я с трудом скомпенсировал, втянув живот и напрягая пресс, отчего в комнате от ударной волны ничего не перевернулось и даже окна не выбило. Но вот Кабаяши и Тору слегка обдуло сквозняком. Очень мило, Канатян. Я погладил ошарашенную моей прочностью дракошку. Ну а хули она хотела? Я теперь в 2 раза сильнее и ее, и Тору по отдельности. Тору тоже была в шоке, ибо понимала, какой силы был удар и сколько ее надо, чтобы тупо погасить удар своей тушей. Она ранее на меня, конечно, напала и неплохо исполосовала, но я применял, по ее мнению, чуть больше силы, чем нужно, чтобы подавить ее сопротивление. И столько сил у меня реально и было, это для нее загадка. Но теперь она явно думает, что я всегда сдерживался и даже сейчас сдерживаюсь, играя с Каной как с ребенком. Она сразу начала более явно интересоваться мной как самцом, что, впрочем, не меняет того факта, что Кабаяши она считает своей самкой и ревнует ко мне за то, что я ее самку временами тупо трахаю. Кабаяши тем временем улыбнулась тому, что эта мелкая снова шалит, припомнив, как она вчера на нее набрасывалась со своими слабыми кулачками. Ага, блять, похоже, эта драконица уже где-то подзарядила батарейки и теперь на пике своей формы, что, впрочем, бесполезно, и она быстро это осознала, когда я ее скрутил, усадил себе на колени и скормил ей бисквитик. О, вкусно. Конечно, вкусно. Я же их для одной миленькой дракошки готовил, так что тебе оно просто обязано понравиться. Вот еще одна. Ну так, признавайтесь, кто рожал это чудо? Кто мама нашей милой дочурки? Кхе, что? Что ты несешь? Возмутилась покрасневшая Кабаяши. Ну, а что я еще должен думать? Мы с вами круто пошалили без резинок, и вдруг у вас появляется миленькая девочка-дракон. Это точно неспроста. Назови меня папочкой, милая. Я поманил девочку бисквитом, и она сразу сдалась. Папа, вот моя милая доченька. Папочка тебе спечет много вкусняшек. Кана сразу начала тереться о меня своими рожками в смущении, но не отрицая того, что она хочет, чтобы я ей готовил вкусняшки. И да, ее зовут Кана Камуи, и она подруга Тору, с которой они были весьма близки. Конечно, не так, как Кабаяши с Тору в постели каждую ночь, но если Тору предложит, то Кана с удовольствием сменит форму на более взрослую, перестав играться в ее младшую сестричку. Форму и возраст человеческого тела они сами определяют, создавая магический круг превращения в человека со всеми нужными параметрами. Жаль, что я так не могу, ибо нихуя в магии не понимаю, и система превращает меня в дракона тупо на магических драйверах от превращения в волчат Юкиями. Халявицука, но и на том спасибо. Потискав Кану, я познакомил ее с мелкими волчатами, дав им нормально порезвиться, пока мы с Тору и Кабаяши потрахались в моей спальне. Как оказалось, Кана нашла их вчера. У нее были проблемы с маной в этом мире, и помимо того, ее изгнали из мира драконов за ее шуточки. Мда, опасная древняя лоля-дракон. Шикарно, в общем. На следующее утро, когда все уже разбежались по универам и рабочим местам, наконец-то вернулась наша блудная ведьма. Похоже, вы не теряли время зря, Линдлорд-сан. От вас пахнет драконами. Причем 3. Я, приподняв бровь, и понял, что 3-й это, наверное, я сам. Я решил просто загадочно улыбнуться, заставив ведьму закатить глаза и пойти в свою комнату. Не прошло и ночи, и опять, блядь, в этот раз, я снова стал в два раза сильнее, и очевидно, тварь, что вылезла из бездны, чтобы переночевать у меня под крышей, имеет прямое отношение или к Кабаяши, или к недавно вернувшейся Юрине. И ответ не заставил себя долго ждать. Юрине сама притащила новую нахлебницу, которую случайно призвала. Кто-то вмешался в ее магию призыва демонов и тупо пролез в этот мир через ее заклинание. Стоп, какие, сука, блядь, еще демоны? Я Лука, позаботьтесь о мне, Юрине добавила. Можешь, как и Джашин, забрать ее себе. Она бесполезна, совершенно не умеет прибираться и готовить, и только жрет. Лука покраснела от стыда, но очевидно, что у нее нет увлечений Тору, которая уже давно хотела стать горничной, ибо когда-то одна бандитка на нее странно повлияла, поделившись мечтой стать горничной и рассказав о том, как им жить хорошо и легко. В общем, она посмотрела на жирного ублюдка, которому передала ее контракт ее прошлая хозяйка, и что-то в ее сердечке затрепетало. Она почувствовала, что этот самец как минимум в два раза сильнее ее, а она сама посильнее Тору и Каны вместе взятых, ведь она не абы кто, а настоящий бог-дракон, пускай и бывший, ибо по пьянке выебала собственную сестру на публике. Но это было 600 лет назад, и неправда, и вообще она все будет отрицать. И вообще ее подставили, и бухло было проклято. С тех пор она была свергнута с трона богов, что не меняет того факта, что она падшая богиня. Как обычно, отведя новую тварь в пустую комнату для проживания персонала, пригласил ее присесть за столик в комнате 4-5 татами. Это минимальный размер жилплощади в Японии, и они еще меньше микростудий на втором этаже. Также помимо этой комнаты тут только небольшая душевая кабинка, унитаз и раковина в санузле, и нет кухни. Но на первом этаже есть общая кухня, на две духовки и 8 конфорок, столовка, банька и спортзал. И это если еще не учитывать зону отдыха с диванчиками и телеком. Так что, во внерабочее время никто не заставляет персонал целыми днями сидеть в этой каморке. Так что даже с учетом того, что спортзал, банька и кухня-столовая отожрали больше половины этажа, таких комнатушек в 4-5 татами получилось напихать 24 штуки на весь первый этаж. Но их в здравом уме явно никто не снимет с аренду даже по той цене, что должны платить сотрудники. Слишком мало личного пространства для личной жизни. А вот сотрудники вполне себе уживаются в такой общаге и даже рады помогают друг другу. Нана, кстати, спит в одной комнате с детьми, но как подрастут, то и отдельную комнату им выделить не проблема, хотя чаще всего она ночует со мной и другими извращенками на моей кинг-сайз кровати, так что комната по факту и так полностью для детей. Вот тут ты будешь жить, Лука-сан. Теперь обсудим то, что ты умеешь делать. Ну, я могу дать тебе гору золота. И что мне делать с целой кучей драгметаллов без документов? Меня же посадят. Ой, ну тогда могу обучить аграрному искусству. У меня нет земли, кроме парковки перед домом и заднего двора. Да и проще покупать продукты в супермаркете, чем тратить время на уход за растениями и сбор урожая. Как насчет харизмы? Ты че издеваешься? Посмотри на мое лицо. И правда. Тогда, может, тебе нужна огромная магическая сила. Я не знаю магию, так что мана мне бесполезна. Да и без тебя у меня в три раза больше твоего маны. Ага, Джашин хоть и слабая физически, но маны у нее примерно как у этой твари, а у Тору и Каны вместе взятых примерно столько же, как у каждой из этих блондинок. Да ты прав. Ну тогда не остается ничего, кроме как соблазнить тебя моим телом. То есть ты хочешь жить у меня и платить за это своим тело? Да, а давай. Лука, впрочем, не растерятась, стащила топ и шортики вместе с кепкой. Мда, это тело настолько сексуально, что даже подумываю предложить ей жить на втором этаже в квартире побольше, ибо трахать его вполне стоит раза в два больше, чем трахать Нану или жирных уборщиц с Джашин. Нет, серьезно, она будто какая-то супермодель-порнозвезда с внешностью скандинавочки. Неудивительно, что у меня хер встал колом от вида ее обнаженного тела, а Лука снова не растерялась и начала меня раздевать, прежде чем отсосала член и проглотила все мои горячие сливки с каким-то нездоровым румянцем. Ах, какая мощная мана, ты что, суккуб, чтобы так кайфовать от моего семени? Нет, я бог-дракон, что, впрочем, не меняет того факта, что ты в два раза сильнее меня и в тебе огромное количество жизненной силы, так что секс с тобой для меня будет очень полезен. Точно, суккуб, хо-хо-хо. Теперь, Линдлорд-сан, я вынуждена оплатить свои долги своим телом, чтобы вы не выбросили меня на улицу. И она набросилась на меня, трахая, как будто это не я тут плату натурой получаю. Впрочем, вынужден признать, что после секса со мной она стала немного сильнее, не больше пары процентов, но все же пара процентов для нее это как лишняя атомная бомба к сотне, что уже была в ее арсенале. Да и мне от нее перепал постоянный прирост физической и магической силы дракона. А также моя боевая форма стала немного гибридной, и теперь я черный пернатый дракон, похожий на форму Каны, но намного больше и мускулистее, что досталось от Тору. Стоит признать, что она более опытна в сексе, чем даже темная эльфийка, хотя это, наверное, потому что Лука хотела подарить мне удовольствие, чтобы выдать побольше спермы, а не потрахаться в свое удовольствие, как Кураэда. После секса с корыстно заинтересованной, чтобы я ее поил своим молочком-дракошкой, мой член просто физически не мог встать и произвести еще хоть каплю спермы. Оргазмы с Лука были очень долгими и очень выматывающими из-за того, что она стимулировала мой член, давать ей побольше моего молочка. Нет, она реально ебаная суккуба какая-то, выебала и высушила. Зато спать на ее сиськах очень приятно. Следующий день ознаменовался тем, что ко мне пришел смотреть квартиру еще один белый воротничок. В этот раз был просто мужик за 30, и его мало что интересовало, кроме просто возможности спать и того, что квартира недалеко от работы. Так что, посмотрев микростудии, он просто подписал договор, даже не планируя смотреть квартиры подороже. Куратанакана, обычный тихий мужик, который не собирался заводить отношения, как и любой японец с должностью и доходами его уровня, или создавать проблемы мне и своим соседям. Он офисный раб, как и Кабаяши, так что он, надеюсь, тут надолго, а не как студентики, что уже через месяц меняют квартиры из-за того, что завели с кем-то отношения и им нужно съехаться с девушкой, или из-за того, что нашли что-то поближе и подешевле, что они могут снимать с однокурсниками. Короче говоря, Накана идеальный клиент. Эта неделя, похоже, выдалась очень плодотворной, ибо еще одна девушка посмотрела квартиры и все же выбрала студию по соседству. Она обычная мангака, которая решила совместить студию с квартирой. И мангака в Японии это вполне себе прибыльная профессия, и высокий социальный статус, их даже сенсеями зовут, так что такой клиент мне тоже очень нравится. А то, что она женщина, ну после Лука и Курайды японки выглядят очень невзрачными, отчего абсолютно не хочется прилагать усилия, чтобы подкатывать к ним шары, да и мое лицо. Эта Исука Кэндзи хоть и посматривала на меня с интересом, но скорее как на воплощение стереотипного жирного уродливого ублюдка с хентэ, и как на идеальную модель для художников, рисующих хентай. Такие взгляды на меня кидали хитхантеры порностудий, которые не раз и не два предлагали сделать меня звездой японской порнушки. Конечно, предложение не могло не затронуть какие-то струны мужской души, но я же не наивная японская школа-то и догадываюсь о подноготной этой индустрии. Порнобизнес для мужчин-актеров – это тебе не ебаный Голливуд, где тебе платят миллионы за роль. Да и то, что ты будешь тыкать в порноактрису, значит не только то, что ты выебешь мечту всех школьников, но и то, что ты суешь в шлюху, в которой побывали сотни мужиков, а это на любителя. Да и нормально потрахаться на съемочной площадке – это скорее всего вообще нереально. Ага, все хуйня, Мишеня, давай по новой. И тексты по-дебильному написаны. Так что нахуй порнуху и нахуй эту мангаку. Я пошел искать Лука и Курейду, пусть они займутся опустошением моих яиц. 6. Лука не работала у меня, а просто трахалась и жрала, тратя все свободное время на общение с уборщицами, игры с дракошками Кабаяши, или возясь на клумбах на заднем дворе. Кстати, она этот задний двор, наверное, какой-то своей магией превратила в настоящий тропический сад. Даже каким-то образом цветы и деревья с джунглей заставило там расти и цвести. Хорошо, что территория закрытая, а то соседи чисто из вредности и зависти донесли бы куда надо на такое самоуправство дракошки. А так просто у наших жильцов появился лишний повод вылезти во дворик и почилить на деревянных лавочках и столиках на заднем дворе. В остальном она была весьма немотивирована работать или заниматься чем-то, кроме развлечений с девушками и ебли со мной. Система уже при первом сексе одарила меня ее силой и мощью, но от того, что она со мной сексом занимается, она уже стала на 20% сильнее, чем изначально. Но из-за того, что она все еще спит у меня в доме, эти 20% все ровно мне начисляются, отчего я опять становлюсь сильнее Лука, и она еще больше получает пользы от моих телесных жидкостей. Я как-то потрахался с Кабаяши и Тору и спросил у дракошки, почему она не увеличивает силу от секса, как Лука. Оказалось, что для богини, даже если она бывшая, оргии и секс считаются жертвоприношением, и то, что я жертвую ей свое семя, повышает ее силу на какой-то процент от моей, который вскоре сам восстанавливается за счет работы организма и души, но у Лука, то, что она от меня получает со временем, никуда не испаряется и становится частью ее силы, Вот и жреет тупо трахаясь и развлекаясь. Честно сказать, даже у Курайды совести больше, ибо она хоть и платит своим телом, что считает глупостью, ибо секс для темных эльфиек это какой-то приятный бонус, а не обязанность. Но она все еще работает и сама себе покупает продукты для готовки. С этой стороны Лука похожа на Джашин, которая уже давно стала питомцем-нахлебником, но в то же время Лука горячая красотка, которая точно знает, как снять стресс с такому пожилому борову, как я. И за это ей можно простить все. Хотя и прощать нечего, ведь она просто солнышко, и так и хочется ее тискать и обнимать. В отличие от Джашин, которая и моется только потому, что я или девочки ее в баньку тащим, а то она как-то 3 дня не мылась, сучка тупая, и все ровно полезла трахаться, воняя как животное. Отчего получила в еблито тройко, у которой нюх слишком чувствителен, и змея была срочно отмыта до скрипа кожи. С тех пор все следят, чтобы она хоть раз в день помылась в баньке. Также был вопрос Наны. Хотя это даже не вопрос, а факт того, что ей стало привычно спать в компании нескольких моих любовниц, и то, что они ни хрена мне люди, ее не смущает, а наоборот радует, ибо она может поделиться с ними проблемами, связанными с воспитанием деток. Та же Райко уже стала ей чуть ли не сестрой родной, ибо детки ее тети зовут и всячески липнут, позволяя Нане пожить немного и для себя, пока волчица возится с волчатами на заднем дворе. Новенькие жильцы из числа надежных. Да-да, все студенты в списке ненадежных, ибо рано или поздно свалит по тем или иным причинам. В общем, мангака и офисный планктон радовали своей обычностью и стабильностью своей жизни. Но в один прекрасный день и они воткнули мне нож в спину, когда у Курата завелась мистическая живность в квартире. Ёбаная кицуне по имени Синка. Причем полезная такая, домовитая, и каши, точнее риса с рыбкой наварит, и дом приберет, и постель застелит. Сука, если бы у меня не было гарема экзотичных уборщиц и питомцев всех цветов и рас, я бы даже завидовал. А так просто зажег пару раз на руке синий мистический огонь от этой лисички и забыл. Пока не приперлась еще одна лиса по имени Шира. Эта бездельница не сидела целыми днями в квартире Курата, как Синка, вылезая только чтобы продукты в супермаркете пополнять. Она мало того, что Синка мешает работать, так еще и к мангаке лазит и по первому этажу свой нос в чужие дела сует. Вот и нам с Лука помешало тем, что когда Лука кормилась, залезла и тупо начала шликать, смотря на нас. «Чего тебе, лиса?» – спросил я, поглаживая головку Лука, которая тщательно высасывала очередную порцию угощения. «Я, это меня зовут не лиса, а Шира». Глаза лисы забегали, но Лука встала и, притянув коротышку, поцеловала ее, поделившись семенем со своего рта, и у лисы просто сердечки в глазах появились. Оказалось, что лисы тоже типа богини, только калибром поменьше Лука, потому и им очень полезны жертвоприношения. И хотя под хвост она категорически отказалась давать, ибо она реально коротышка, хотя и вполне древняя 800-летняя тварь, так что моя дубина ее порвет. Но вот сосала она аж причмокивая. Система же впервые подвела и не приняла только отсос за полноценную плату телом за проживание в моем доме. Ну не сильно то и хотелось. Они хоть и летают и сквозь стены проходят, но ни хрена не ровня дракошкам. Хотя и я не ровня, ибо магию ни хрена не знаю и только размером маны и могу похвастаться. Впрочем, как показала практика, эта мана очень привлекательна для местных сущностей, потому я совсем не удивился, когда мне Юри не дала какую-то бумажку, сказав: «Это для призыва дьявола. Просто капни крови и подумай о призыве». Дьяволица, которую я призываю для уборки в квартире, заинтересовалась твоим запахом. «Спасибо, наверное». Юри не закатила свой глаз, вздыхая от безграмотности своего недоверчивого лендлорда. «Это не те демоны, которые душу обманом отбирают. Это дьяволы, и они берут как плату часть духовной энергии вроде маны, которая потом восстанавливается. Вот расписание призывов. Рекомендую призвать просто, чтобы посмотреть, может, чего и договоришься. Я уверена, что эта дьяволица в тебе очень заинтересована. Блять, без чего я и прожил бы, не зная горя, так это без заинтересованности во мне всяких мутных дьяволов. Причем это не мазаку как Джашин, а акума, то есть натуральные дьяволы. Те самые, что из Библии, из-за связи с которыми обещают, что после смерти ты будешь гореть в аду, а эти самые черти будут ебать тебя в задницу раскаленной кочергой. И вроде бы я должен просто послать нахер ведьму и выбросить эту туалетную бумагу нахер. Но, меня разбаловали. Теперь мне пиздец скучно жить без чего-то новенького, вроде всяких демонов, драконов, оборотней, волчиц, лисиц и прочей мистической поебени. Так что, привычно приготовив кучу бисквитиков с молоком и заплатив при этом 80% налог Кане, Лука, волчатам, лисице Шира и двум жирным уборщицам и, естественно, Джашин, которая сожрала больше всех просто потому, что может. Хорошо иметь две духовки, можно напечь достаточно, чтобы накормить всех этих нахлебников. Я все же достал тот кусок бумаги и призвал сраного дьявола. Как и ожидалось, я не был разочарован. Дьявол принял мое подношение без вопросов, схомячив бисквитики с молоком и позволив себя погладить. Выглядел дьявол как кошка-девочка с двумя хвостами и молча позволила себя гладить, довольно помуркивая у меня на коленях, пока она пила молочко и жевала бисквитики. «Как тебя зовут, киса?» — спросили волчата, и дьяволица, покраснев от пристального внимания всех нахлебников, сказала: «Каника, какая она ковайная!» Погладила ее Лука, и Каника схватила ее за сиськи, наминая их с надутыми губами. Кана тоже присоединилась к ней, весело издеваясь над драконихой с десятым размером арбузов. В итоге Каника спросила, чего я хочу, чтобы она сделала, и я сказал ей позволить себя покормить бисквитиками и погладить. Она все так же с выпущенными ушками и двумя хвостиками под завистливым взглядом Шира наслаждалась моими ласками, а потом и ласками остальных желающих погладить кошка-девочку, пока Шира компенсировала, сидя у меня на коленях с довольной Харей от моих поглаживаний. После Каника все же отправилась обратно в ад. Ну, наверное, в ад. Дьяволы же там живут. Теперь у меня было уди 10 бумажек с ее кругами призыва. Однако я не спешил снова призывать кошка-девочку, ибо уже утолил свое любопытство. Я просто наслаждался хорошим сексом с моими питомцами и уборщицами, изредка балуясь тройничками Стору и Кабаяши. Жизнь линдлорда с системой на удивление приятна. Я от своего пенсионного плана ожидал чего-то попроще и поскромнее, максимум геру за пару тысяч йен за ночь. Тем временем мне просто не могли дать пожить в покое, и в здание внезапно врезалась какая-то мощная херня. Ну как мощная, в раза 4 послабее меня физически и 6 магически, но в итоге, не будь мой домик неуязвимым, то пришлось бы сделать приличный ремонт. Я сам не понял, откуда у меня столько агрессии, чтобы тупо выскочить, схватить какую-то рогатую сучку с вилами за этот самый рог и затащить ее в свою спальню, где я ее выебал. Не вините меня, у нее просто ниже пояса из одежды две узкие пояски тряпки, а ее пухлая жопка с толстым фиолетовым хвостиком была очень привлекательной, отчего я не устоял и всадил в нее свой член, а она с тех пор, как я ее за рог схватил и поволок в спальню, была какой-то слишком покорная и так и провоцировала сделать с собой что-то эдакое. И вот лежу на кровати, а на моей груди лежит эта единорожка, тяжело дыша и закинув на меня ножку, при этом довольно подергивая толстым хвостиком, на кисточке которого был какой-то перепончатый плавник. Я не прекращал гладить основание ее хвостика, про себя думая, что во мне слишком много драконьего, раз я уже начал думать, что чешуйчатый хвост, торчащий над голой жопкой, это что-то сексуальное. Но факт есть факт, трахать ее по собачьей, обнимая за хвостик, было очень приятно. И теперь я сильнее ее в 5 раз физически и 7 раз магически, хотя она все так же бесполезна и тратится только на драконье пламя. «Прости, что я так внезапно на тебя набросился. Просто ты хотела сломать мой дом, вот я и немного вспылил. Не, ничего страшного, мне понравилось», — сказала она, поглаживая вздувшийся животик. Я по привычке накормил ее, как привык кормить Лука и Шира, но они же что-то вроде богини, переваривают сперму в свою собственную силу, а эта дракошка обычная и в итоге была слегка переполнена моим молочком, что, впрочем, не отменяло того факта, что она все пила с жадностью и даже в свою киску не дала кончить, слезая и глотая все до капли, как только я начинал в нее кончать. «Пошли, я покажу место, где ты будешь жить. Спасибо». В итоге оказалось, что эта драконица по имени Илма, хотя и равна по силе Тору, но она имеет совсем другое происхождение и не может создавать порталы между мирами и вернуться домой. Значит, у меня появилась еще одна нахлебница, которая не сможет платить за еду и квартиру ничем, кроме тела, которая, впрочем, скоро перестала ей быть, ибо нашла работу в компании, в которой работает Кабаяши. Да и в целом эта дракошка оказалась намного более ответственной, чем другие дракошки. Как оказалось, это, наверное, из-за того, что она во фракции порядка, а все дракошки, что жили у меня раньше, во фракции хаоса. Есть еще одна фракция наблюдателей, но я ни одного из них пока не видел. Эта дракониха такая же прикольная девка, как и Кабаяши, отчего я ее сразу перевел из питомцев в нормальных перспективных клиентов. Она, конечно, жила на втором этаже, но уже за второй месяц начала платить не своим телом, а, как и Кабаяши, деньгами. Впрочем, это так же, как и Кабаяши, не мешало ей тащить меня к себе в постель, чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня, но и без проблем не обошлось, ибо Тору в первые несколько дней жизни новенькой в этом мире постоянно дралась с Илумой, а потом, немного лучше узнав друг друга, Илума преспокойно влилась в тусовку драконов хаоса. Кстати, о этой тусовке. У Кабаяши в квартире уже не раз собирались все эти дракошки, и помимо тех, кто живут у меня в доме, есть еще один дракон Фафнер и какой-то сотрудник Кабаяши, который не дракон, а обычный человек и живет где-то в другом месте вместе с Фафнером. Кроме того, с тех пор как я стал сильнее из-за того, что получил силу Илумы, рост силы Ишира и Лука снова увеличился. И если от роста силы Ишира мне как-то ни холодно, ни жарко, ибо она только сосет, а система не засчитывает ее как мою любовницу, то вот второй месяц проживания, который оплатила своим телом Лука, принес мне 30% силы, которую она насосала за этот месяц, а также ее способность создавать порталы. Пиздец. Почему я раньше не обманул Тору на оплату за еще один месяц? Но теперь это бесполезно, ибо силы Тору и Лука весьма схожи, и напрягаться шантажом дракошки как-то брезгливо и нет смысла. В то же время я снова потребовал своих других нахлебниц платить своим телом за новый месяц проживания, и ничего не произошло. Система засчитала только плату от Джашин, у которой взяла талант в начертании кругов призыва. Нахрена оно мне, непонятно, но... Один раз я варил суп, и когда помешивал его поварешкой, то случайно начертил магический круг в кастрюле и принес в жертву куриные ножки, что варились в кастрюле, и из нее внезапно выскочила. Девочка-волшебница Левиатян явилась на зов. Я посмотрел на поварешку и на кастрюлю, над которой парила девочка-волшебница с тонкими кожистыми крыльями за спиной. Ну нахер, больше никаких дополнительных плат за аренду. 7. Я резво натягивал пухлую задницу девочки-волшебницы, которая не захотела меня отпускать просто так и даже согласилась снять в аренду у меня одну из квартир в пентхаусе, расплатившись своим телом. «Ты у меня первый, дракон-кун, будь нежен». Неожиданно эта тварь, которой уже около 600 лет, так и не нашла себе нормального мужика. Я сомневался, что у меня есть шансы против этой твари, но когда я позволил ей остаться у себя на ночь после первого приза, я получил ее демоническую силу, и она еще больше воспылала желанием меня заполучить. Она даже согласилась платить телом за возможность жить рядом со мной. И признаться честно, она вначале была раза в два сильнее меня, отчего я просто побоялся ее выгнать, но после того, как я позволил ей переночевать у себя, я стал в полтора раза сильнее нее, и ситуация кардинально поменялась, как и восприятие этой девочки-волшебницы меня и моей природы. Вначале я думала, что ты могущественный человек с родословной драконов. Полудраконы не так редки, как может показаться. Также в тебе есть что-то от Якая. Но после того, как ты контактировал с сильной угрозой в моем лице, похоже, ты пробудил демоническое наследие, что спало внутри тебя. И я чувствую сильное родство с тобой, так что ты полудемон из моей семьи, отчего я должна позаботиться о тебе. А теперь давай я помогу проявить тебе твою специализацию. И я проявил способность создавать лед, полученную, очевидно, от этой девочки-волшебницы. После она будто с ума сошла и потребовала от меня быстро отправиться с ней в ад, на что я ее нахуй послала, так как я был в полтора раза сильнее магически и намного сильнее физически, ибо драконы — это тебе не хуй собачий. В общем, я ее заломал, и она как-то резко сменила тактику убеждения грубой силой на тактику соблазнения. «Что бы делаешь? Ты такой непослушный. Я хочу просто договориться», — сказала она, лежа под мной и обхватив ножками мой пояс, пока она терлась о меня своим пахом. Вот так все в итоге и пришло к тому факту, что я теперь жестко трахал эту извращенную девочку-волшебницу, которая хотела затащить меня в ад. Другого выбора по факту у меня не было. Она сильнее меня в два раза, и если я ее отпущу, то через сутки ее демоническая сила из моего тела пропадет, и сразу станет ясно, что я ни хрена не потомок дьявола. Тогда-то это сперва меня точно не отпустит, и у меня не будет сил защититься от нее. В общем, я решил все же выебать ее, то есть поддаться на ее женские чары и соблазниться ее телом. Потрахавшись всласть, я заметил один маленький недочет. Эта сука такая же, как Лука и Шира. Причем она из-за высокой совместимости наших энергий впитала еще больше пользы от секса со мной, и она стала аж на целых 5% сильнее, чем раньше. Конечно, первый раз самый эффективный, но стоит потрахаться весь этот месяц со мной, и она станет в два раза сильнее. То есть сильнее меня. Что это, блядь, за гонка вооружений получается? Мне придется взять с нее плату телом за второй месяц, чтобы не потерять тот прирост, который она получит от меня и который я получу от нее из-за того, что она ночует в моем доме. Но оказалось, не один я такой хитрый и жаждущий извлечь от наших отношений как можно больше пользы для роста своих сил. Серафа Левиафан тоже поняла, насколько читерная моя сперма для ее организма, и она фактически ни одной ночи не пропустила, устраивая себе настоящий пир, отсасывая у меня аж до боли в яйцах. Но мое драконье тело, кажется, издевалось над мной, начав адаптироваться и наращивать производство спермы, чтобы покрыть возросшие потребления этой биологической жидкости. «Боже, Линдлорд Кун, ты просто как гейзер из спермы!» Похвалила меня Кураэда, похлопав свой округлившийся животик, и слезла с моего члена, позволив Лука высосать с ее киски все мое молочко. Рядом лежала Балдия Хана из киски, которой высасывала сперму Шира, виляя своим хвостиком от удовольствия. Тем временем меня оседлала уже Рейка, причем трахались они все без презервативов. Как оказалось, демоническая природа уменьшает шансы девушек забеременеть почти до нуля, так что Левиафан запретила мне использовать презервативы, пригрозив, что уйдет от меня и больше никогда не даст кончать в свою киску. Ну, не то чтобы она мне так сильно нужна для секса, но если она уйдет, то я потеряю возможность получить плату за второй месяц и получить прирост демонических сил, который обещал удвоить мои изначальные демонические силы. Мне-то похуй на мою мощь. Она как по мне избыточна, но Левиафан сказала, что есть пара демонов, что в раз 10 сильнее ее. Их называют супердьяволами. Сама Серафал хоть и была одной из 4 сильнейших демонов во фракции Новых Сатан, она по факту была просто сильнейшим демоном ультимативного класса, то есть демоном класса Сатаны. Но если продолжит трахаться со мной, суперсатана не предел. В общем, и она, и я понимали, что мы нужны друг другу, чтобы перерасти этих неадекватно сильных тварей. Потому мы старались не бесить друг друга. То, что теперь я не должен использовать презервативы, это мелочь на фоне пользы от того, чтобы держать Серафал рядом. Познакомься, это моя младшая сестричка Сона, она старшеклассница, и ей 18 лет. Очень приятно познакомиться. Сона посмотрела на меня с неверием и сведя бровки вместе в недоумении. Она дерганно повернула лицо к сестре и спросила покрасневшую как рак Серафал: «Так это твой парень сестра, Мау, Сона Чан Бака, не обижай Линдлорда Куна». Серафал сразу подбежала ко мне, обнимая мою руку, и Сону передернула от контраста внешности Серафал на моем фоне. Мы будто вышли из страниц какой-то хентай-манги, и Сона видела, что о чистых чувствах тут вряд ли идет речь. Впрочем, она очевидно плохо чувствовала чужую силу или плохо различала огромную демоническую мощь, иначе была бы поскромнее в присутствии демона, что сильнее ее сестры, пусть он и по факту полудемон и полухуй пойми что. Сила всегда была абсолютным мерилом, показывающим, кого стоит уважать и кого лучше не обижать. И только кандидаты на премию Дарвина будут кичиться чистотой крови перед полудемоном сильнее сатаны. Пройдем, Сонатян, я покажу тебе кухню и столовую. Я приготовил вам тортики. Поспешил я произвести хорошее впечатление. Ох, тортики Линдлорда Куна просто объедение. Сона, ты должна попробовать их, он готовит просто дьявольски вкусно. В итоге две девушки начали наслаждаться тортиками с чаем Мли от сладости и удовольствия. Кулинарный талант, кажется, мне достался от Тору как плата за аренду второго месяца, усилив и так неплохие навыки кулинарии, теперь я реально могу готовить очень хорошо, если постараюсь. Правда, приходится делать усилия над собой, чтобы во время готовки не призвать еще какую-то хуиту пострашнее Серафал из-за своего таланта в магии призыва. Спасибо, это было очень вкусно, Линдлорд Сан. Вежливо поблагодарила меня Сона, пока Серафал возмущенно ее поправила. Зови его братиком. Сестра, ты что, серьезно? Ладно, ладно. Спасибо за угощение, а не сама. Блять, я не понимаю, почему японцы помешаны на этом дерьме и даже мать и сестру часто зовут с приставкой «сама». Как по мне, это главная причина того, что после того, как дети уходят с дома, они больше никогда не возвращаются к родителям и не общаются с родственниками. Мои родители тоже такими были и заставляли на них самать, и чего они добились этим нарочито отстраненным отношением. Я даже копейки от них не попросил после средней школы и оплатил старшую и универ из своего кармана деньгами, полученными от моих невыстреливших книг, как, впрочем, и для бизнеса по перепродаже отремонтированных домов. Я использовал свои собственные деньги. Родители были довольны тем, что я вырос таким самостоятельным, но, блядь, теперь удивляются, какого хрена я к ним забыл дорогу. Впрочем, с Серафал и Соной я тоже что-то не чувствую себя достаточно близким, так что пусть самает. Все ровно они не понимают, что своим неосознанным проявлением уважения, бесит меня, дергая старые детские травмы, приобретенные уже в этой жизни. В остальном впечатление от Соны у меня было очень плохим. Эта сука меня только одним взглядом умудрялась оскорблять каждый раз, когда смотрит на меня. Серафал тоже такой была первую неделю, а потом, похоже, у нее что-то сломалось и у нее появился фетиш на жирных уродливых ублюдков. Мда, вот что хороший секс, приправленный наградой в виде прироста демонической силы, делает с бедными 600-летними девственницами. Сона, я привела тебя сюда не просто так. Начало Серафал, и от следующих получаса у меня порвался шаблон. Серафал посадила сестренку перед мной на колени и, расстегнув ширинку, начала сосать мой член под взглядом скривившейся в отвращении младшей сестрички. Сона вначале была просто в шоке, не понимая, как реагировать на зрелище сосущий член сестры сатаны. Когда она уже собралась с духом, чтобы сказать сестренке пару многоэтажных словесных оборотов на дьявольском, Серафал довела меня до оргазма, то насадила ротик младшей сестрички на мой член и та в ужасе начала глотать мое семя, чтобы не захлебнуться. Но вот, распробовав рост своих демонических сил от потребления моих горячих сливок, ее глазки поплыли, засветившись каким-то внутренним демоническим светом, и она уже как-то на бессознательном уровне начала сосать так, что даже капли не пролила мимо, а после еще и отказывалась отпускать член, пока я снова не кончил в ее ротик, накормив эту жадную сучку. «Ну как тебе, Линдлорд-кун? Нравится мой подарочек? Первый оральный секс моей сестренки достался твоему большому толстому члену, и Саночка просто не может оторваться от добычи твоего вкусного молочка. Серафал, не сходи с ума, она еще совсем девочка. Ей 18 лет, так что ей пора учиться быть настоящей дьяволицей. Будь это любой другой дьявол, а не ты, я бы ни за что не позволила бы своей сестренке превратиться в голодного суккуба. Но ты другое дело. Ты так заботишься о всех этих маленьких детках. Даже та девочка-дракончик зовет тебя папой с любовью. Ты просто прекрасный дьявол и точно позаботишься о том, чтобы моя сестричка на твоем молочке выросла сильной дьяволицей. Ну все, Сона, поблагодари братика за угощение и отправляйся домой. Чмок. Ах, простите. Простите меня, я не хотела. Она чуть не расплакалась, как только ее оторвали от члена, но я погладил очевидно травмированную своим первым сексуальным опытом девушку и сказал: «Все в порядке, Сонатян. Я понимаю, что ты не могла противиться своей природе и жажде силы. Все хорошо, Анисан». Сона обняла меня, расплакавшись, но в итоге мне пришлось прерваться, ибо Серафал начала снова сосать мой член, и лучше не провоцировать Сону на еще один срыв, который все же состоялся. Ибо когда я начал кончать, то Серафал отстранилась и позволила залить свое лицо моей спермой, отчего Сона, снова сверкая безумием в своих глазках, быстро взяла в рот мой член, начав высасывать сперму, а потом набросилась на сестру, слизывая сперму с ее лица, прежде чем начать целоваться с ней в засос. Эта маленькая дьяволица не лишилась своей девственности только потому, что ночью ранее меня Лука и Кураэда удовлетворили сексуально на целые сутки вперед, так что у меня хоть и стоял колом, но разум был чист. Когда Сона пришла в себя, то дала мне жменю флаеров для призыва демонов, при этом краснея как рак и покусывая губку в предвкушении. Очевидно, если я не воспользуюсь ее призывами, то она сильно обидится. Потому через день я все же призвал ее в отдельную комнату и три раза плотно покормил, прежде чем она решила поговорить о наших отношениях. Не подумайте о мне неправильно. Я на самом деле не такая девушка. Но у меня после первого раза демоническая сила увеличилась почти вдвое, и я бы была очень благодарна, если бы вы посетили студенческий совет и помогли и моим подчиненным. Я буду очень благодарна. И она упала на колени, опять начав жадно сосать мой член. Как можно отказать этой милахе? Хотя да, мужики, у которых член в отру красотки, вообще не склонны им в чем-либо отказывать, даже если сами понимают, что не смогут сдержать данные обещания. Я не исключение. И сожалеть о своем согласии я начал в тот же момент, как только хорошенько кончил в ротик Соны. Но в то же время я, как нормальный мужик, не мог тупо проигнорировать свое обещание, и дело не в том, что я боюсь, что о мне подумает Серафал или Сона, а скорее в том, что я сам о себе подумаю, нарушив слово после того, как поимел Сону. Блять, я еще раз проклял сам себя за то, что думал нижней головой. Да и Сона Тян вела себя так мило и жалко, что я просто не смог ее разочаровать и пришел в тот самый студсовет, в котором Сона была президентом. За мной сразу же защелкнула дверь другая слабая дьяволица, что послабее даже Соны, до того, как она попила из меня соков. Она представила самую сексуальную школьницу в очках сиськи, которой, наверное, побольше, чем у Серафал. Это Цубаки Шинра, моя королева и правая рука, а это, она представила кучку второстепенных персонажей, за которых глаз дважды не зацепится в толпе, или это я из-за лука зажрался, все эти японки на фоне драконьей богини просто какие-то невзрачные, одна Цубаки прикольная, будто принцесса из японского средневековья, высокая и в очках, ах да еще что немаловажно, у нее сисендры шестого размера, да, в общем Сона не стала тянуть быка за рога и сказала, Саджи теперь покинь нас пожалуйста, почему, не позорь меня, Саджи сразу схватился за задницу и выбежал из студсовета, Сона подошла ко мне и погладив мою руку как-то слишком интимно сказала мне, я очень благодарна тебе Ани сама, что ты согласился мне помочь с моими фигурами, сейчас иди в кабинку и я покажу тебе что делать. Цубаки, все как я вчера говорила, девушка в очках покраснела и кивнула, спрятавшись за шторкой в кабинке, а Сона завела меня в соседнюю, где я увидел, что между нами с Цубаки была только деревянная фанера с дырой в 10 сантиметров диаметром. По краям она была обклеена серой армированной клейкой лентой. Я посмотрел на Сону, что упала на колени и начала достаивать мой член, после чего начала его жадно сосать. В дырку в стене за этим краснея наблюдала Цубаки. Мда. На что я подписался, первую порцию Сона не сдержалась и проглотила сама довольно помуркиявая, вторую она будто от души оторвала и вытащив из ротика направила в дыру, где покрасневшая Цубаки неохотно открыла рот, но как только первые капли брызнули в ей в рот, она набросилась на мой член, став жадно его сосать, глотая все мое молочко до последней капли. Сона тем временем оставила меня прижавшимся к стене наслаждаться неумелым первым отсосом школьницы. Она хоть и сказала, что этим красоткам по 18 лет, меня не радовал тот факт, что я стану их тренажером и молочной коровкой. Через пару камшотов проглоченных Цубасой ее ротик сменился на другой, и этот снова, как только распробовал остатки спермы на моем члене, начал жадно, но не умело сосать мой член. В итоге я сбился со счета, сколько раз я их накормил и сколько раз Сона и Цубаса повторно пили сои молочко в перерывах между неопытными сосалочками. После 2 часов непрерывного омлета я мысленно поблагодарил Сону за то, что она прикрутила ручки на стену, а то у меня уже колени подгибались от непрерывных оргазмов. Сона еще раз вошла ко мне в кабинку и, отсосав напоследок, приведя в порядок мой член и одежду, она вывела меня к девочкам, что смотрели на мой пах с голодными глазками. «Мой Нисан очень могущественный демон, и вы должны быть благодарны ему за то, что он согласился помочь вам повысить вашу демоническую силу. Прошу, не докучайте ему, если встретите его на улице. Если он будет так великодушен, я попрошу его помочь нам еще несколько раз. А теперь поблагодарите Нисана». «Спасибо, Нисан». Все школьницы краснея поклонились, и в итоге Сона, довольная собой, отвезла меня к моему дому на такси. 8. Наготовив очередную партию бисквитиков, я отбил часть для того, чтобы призвать и угостить Каника, как всегда делал до этого. Вот только кошечка в этот раз как-то подозрительно принюхалась ко мне и спросила: «Ты призывал Сону сама?» «Нет, не призывал. Она приходила с ее сестрой. Серафал с недавних пор снимает квартиру в этом доме». «А что такое?» «Ничего». Она вопреки своим словам покрепче вцепилась мне в рукав, пока я кормил ее бисквитиками с рук. В то же время Риас поймала свою подругу и начала ее допрос. «Ну давай рассказывай, кто он, кто тот дьявол, что украл сердечко моей милой подруги детства. Никто не крал мое сердце, что за глупости ты несешь?» Краснея начала возмущаться Сона, еще больше раззадорив рыжую сисястую подружку, что решила застесняться ее до смерти. И в итоге, когда Риас решила снова добиться признания Соны, затискав ее своими огромными сиськами, она сама не осознала, как оказалась под худенькой хрупкой подругой, у которой, похоже, стало на несколько порядков больше сил. «Ох, Сона, я еще не готова, чтобы наши отношения перешли на такой уровень. Ой, Сона». Неожиданно Сона перевозбудилась и, порвав рубашку Риас, начала сосать ее соски, прежде чем она осознала, что творит. Они уже целовались с Риас, и она в ужасе отпрянула, поправив очки. «Прости, мне последнее время снятся эротические сны, вот меня немного и занесло». «Нет-нет, это было приятно», — сказал Риас, пряча сиськи обратно в одежду с красными от возбуждения щечками. Она не могла не пожаловаться. «С каких пор ты сильнее меня? Неужели ты втайне от меня тренировалась?» Я регулярно тренируюсь, и ты об этом в курсе. Я даже тебя пару раз хотела затащить на тренировки своих слуг, но ты предпочла читать мангу и ранобе. Эхэхэхэ, я забыла. Но неужели тренировки так эффективны? Может и мне начать их, а то выходить за того цыпленка мне совсем не хочется. Сона покраснела, нахмурившись и кусая губы. Она знала о положении Риаса и не могла ей дать ложную надежду. Конечно, тренировки приносят результаты, но Сона знала, что ее рост силы очевидно имел иное происхождение. И тут как-то неожиданно удобно вернулась Каника, и нос Соны дернулся от знакомого аромата. Эти бисквиты. Каника сразу спрятала их за спиной и сказала: «Сона сама может сама попросить его, дать вам его бисквиты. Это мое». Обе девушки с прищуром посмотрели друг на друга, заставив Риас рассмеяться. «Каника, не дерись с Соной из-за сладостей. И о ком это вы тут говорите?» Две коротышки переглянулись, и Сона поняла, что Каника в итоге расскажет о этом парне, и решила признаться. «О парне моей сестры». «Что? Что?» Даже Каника была в шоке. В итоге Сона пошагово объяснила, как они познакомились с парнем сестры и как сестра заманила ее, вынудив обманом выпить семя своего парня. И оказалось, что она не обманула, и Сона получила моментальный прирост демонической силы почти в два раза, а потом еще и еще. А потом она помогла повысить силу еще и своим слугам-девушкам. В итоге Риас и Каника, красные как раки, сидели и пытались подобрать челюсти. «То есть ты отсосала парню своей сестры, еще и заставила Цубаки и остальных сосать ему втайне от сестры? Все немного сложнее, но да и он завтра придет, чтобы покормить моих девочек снова». «Почему ты об этом вспомнила, Сона?» Риас покраснела, и ее глазки начали бегать, но Сона прищурилась и додавила эту рыжую идиотку. «Тебе как никому другому нужна сила, так что ты знаешь точно, почему я тебе это все говорю». Сона ушла, сбросив эту бомбу на дурные головки своих подруг, но в итоге в назначенное время они, Риас, Акина и Каника, стояли в студенческом совете. «Я вас спрячу иллюзорным барьером, он вас не увидит. Но как же тогда мы все сделаем это самое? Я все продумала». Сона, задрав носик, показала свою дыру славы, отчего Акина вдруг тяжело задышала, начав тереть бедрами о друг друга. Она, приложив руку к лицу, спросила: «Арара, Буча, неужели это то, о чем я подумала? Что же вы хотите заставить делать свою королеву? Арара, вы хотите воспользоваться тем, что я не могу вам отказать и сделать игрушкой для всех парней школы?» У Соны и Риас задергались глаза от разгулявшейся фантазии этой извращенки, а та, уже пуская слюнки, едва сдерживалась, чтобы не начать шликать пальцами под юбкой. «Разберись с ней, Риас, у нас нет времени, он скоро будет здесь». Когда Риас затащила Акина под иллюзорный барьер, что скрыл их от остальных, в комнату студсовета вошли сначала девочки Соны, а потом и он. Акина аж задрожала от взгляда на этого мужчину, начав дышать еще глубже и облизывать губки. «Арара, Риас, кто это?» «Парень Серафалсама. Арара, какой у нее интересный вкус. И он собирается изменять Серафалсама с ее младшей сестренкой и ее слугами. Уф, сегодня что, Рождество? Хи-хи-хи, он не изменяет». Серафалсама лично познакомила Сону с ним и помогла ей получить усиление. «Риас, я тебя временами так обожаю. Успокойся, Акина». В конце концов они стали свидетелями того, как куча девушек одна за другой заходит в кабинку и выходит оттуда с затуманенными глазками и дебильными улыбками на лице, отчего по их губам часто стекала очень специфическая жидкость, которую они слизывали, подрагивая от экстаза. В итоге Акина не сдержалась и тихо начала мастурбировать с тоской, глядя на кабинку, с которой выходят эти счастливые девушки. Когда Акина кончила второй раз, Сона наконец-то выгнала всех девушек, включая Цубаки, и повела в кабинку Риас. Риас, конечно, кривила лицо от огромного члена, принадлежащего совсем не красавцу, который по какому-то недоразумению стал парнем сатаны Левиафан. Видя неприятие подруги, Сона поняла, что придется самой сделать всю работу, но ради подруги она решила пойти на эту жертву. Зрелище того, как ее подруга умело отсасывает член жирного уродливого ублюдка, не на шутку завело Риас так, что когда та отстранилась от члена и насадила на него лицо, Риас та была немного ошарашена и даже начала глотать сперму, текущую ей в ротик, прежде чем ее глазки засветились каким-то диким светом изнутри, и она сама, уже постановая от удовольствия, не начала насаживать свое горлышком на этот жирный огромный член. Смотреть, как рыженькая красотка сосет член парня ее сестры, было очень стимулирующим зрелищем для Соны, потому неудивительно, что она начала шликать, смотря за неумелым первым миньетом ее подруги. Тем временем Линдлорд не подвел, и как машина продолжил изливаться в молодую демоницу, даря той огромные порции демонической силы, которые те высасывала из спермы, попадающей ей в желудок. Когда она стала в два раза сильнее изначальной себя, Сона оторвала ротик возмущенной Риас, но та уже достаточно пришла в себя, чтобы не буянить, и вытерев платочком рот и лицо, она посмотрела на шторку кабинку сквозь щель, в которой уже давно беззастенчиво подсматривали Каника и Акина, причем обе шликали, как и Сона. Долго объяснять, что делать, не пришлось. Вначале Акина набросилась и жадно сосала член жирного уродливого ублюдка, шликая пальчиками в трусиках и постановая, когда ей кончали в рот, отчего и она сама получала оргазмы от растекающейся по ее разгоряченному телу мощи. Потом она уступила место Каника, и они уже втроем с Риас и Соной шликали, смотря на то, как Каника работает своим шершавым язычком по очень возбудившемуся от таких стимуляций члене жирного ублюдка. «Сонатян, этот язычок сводит меня с ума. Это что новенькое? Ох, я снова кончаю». Даже Линдлорд не смог устоять и начал болтать, требуя пощады, но Каника не щадила его и добывала самое вкусное молочко в мире, пока член буквально не выдрали с ее ротика. «Каникатян, это ты? А нет, нас разоблачили. Теперь он надругается над нашими телами и сделает нас своими постельными игрушками. Сонатян, кто эти девушки?» — уточнил я, уже тупо открыв ширму, за которой ютилась Каника с остальными. В итоге Сона извинилась и рассказала о проблеме Риас с ее помолвкой. Акина тем временем пожирала глазами жирного уродливого ублюдка в моем лице. Я понял, что, похоже, она запала на меня, хотя это и звучит немного нереалистично с моей внешностью. Потому когда Риас попросила меня о помощи, я, недолго думая, предложил ей сделку. «Хорошо, я могу помочь вам. Ура!» — обняла меня радостная Риас. «Но рано радуешься. Но при условии, что ты снимешь квартиру в моем доме, и расплачиваться за нее придется вот этой извращенке своим собственным телом». Акина как стояла, так и согнулась, подрагивая всем телом. Она кончила, как только осознала, что придется ей делать, чтобы ее хозяйка смогла стать сильнее, и как только нахмурившаяся Риас открыла ротик, чтобы отказаться, Акина быстро закрыла ее рот ручкой, покрытой ее соками, и сказала: «Мы согласны. Я обслужу вас, Линдлордсон, так что вы не пожалеете о том, что решили поить нас всех своей спермой по первому нашему требованию. Мау, Акина, ты этими пальцами, неважно, ты не должна соглашаться на это, чтобы помочь мне». «Нет-нет, Риас, ты не поняла. Линдлорд-сан решил воплотить не только твои, но и мои желания в реальности. Я совсем не против этих условий. Наоборот, я очень хочу, чтобы ты согласилась и бросила мое тело ему на растерзание. Ты будешь просто лучшей хозяйкой, если согласишься на это, Бака». Риас, покраснев, надулась и шлепнула захихикавшую Акина по жопе. Она посмотрела на Сону и Линдлорда и, вздохнув, сдалась. Впрочем, не одна Риас переехала ему в апартаменты, но и Сона с Цубаки поселились в свободных комнатах квартиры, которую Серафал снимала, оплачивая своим тело. Они с сестренкой и девочками Риас неплохо так увеличили нагрузку на мои шары, но тело дракона снова адаптировалось, и теперь у меня яйца размером с теннисные мячи зато быстро восстанавливают такую нужную и полезную для дьяволиц биологическую жидкость, которую они уже пьют просто вместо еды. В первый же день, когда девушки заехали в свои комнаты, случился интересный неловкий момент. «Ты что, серьезно?» — спросила Нана, смотря как та девочка, что недавно ела бисквитики с ее детками, и Каной с упоением сосет член ее работодателя. Очевидно, Каника решила не терять времени и сосала, точнее, развивала свою демоническую силу при любой возможности. А я и не против, ибо ее шершавый язычок просто потрясающий. Но все же я нашел в своей пустой башке силы сформулировать внятное оправдание для Наны. Ей есть 18 лет, так что все в порядке. По ней совсем не скажешь. Впрочем, я уже ко всему привыкла. Но не мог бы ты превратиться в... Ну ты понял. Кто о чем, а это зафилка о своем. Так что Каника дальше полировала уже мой волчий шест, пока Нана мастурбировала, наблюдая это со стороны. Вскоре Каника убежала и вернулась уже с Акина и Риас. И это вылилось в очередную неловкую сцену. Акина тупо оседлала мой волчий хер через силу, засунув себе в девственную киску мой узел и разорвав свою девственную плеву в труху. И кончила от боли и наслаждения, как и положено конченной мазохистке. А я хотел быть понужнее в наш первый раз, но Акина просто наслаждалась, требуя у Риас смотреть, как я долблю ее в своей форме оборотня, при этом кончая в раза три чаще, чем я заполнял своим семенем ее жадную киску. Это все поглощало и поглощало мое семя, как сухой песок пустыни, воду. Наверное, от этого демонам и сложно забеременеть, ибо их женщины просто не могут сдерживать свое тело от того, чтобы оно поглощало семя их мужчин, превращая его в свою силу. Риаса сама немного разгорячилась и подставила мне свою жопку в надежде, что я и ее девственности лишу, но я не потек крышей, чтобы бесить ебаного Сазикса, пока я слабее него в 10 раз. Так что я просто вылизал пухлую лысенькую киску этой извращенки, от чего та естественно вскоре кончила, причем не один раз. И Каника тоже после того, как я ее лицом ткнул в киску, Риас показала хозяйке мастер-класс, от чего Риас поняла, что ее слуга так-то не зря моя любимая сосалочка. Риас ее язычок тоже понравился больше, чем мой язык оборотня. Ара-ара, теперь у меня будут щенята, хи-хи-хи, сказала Акина, стоя с задницей, прислонившись к моей заднице. Как дворняги какие-то. Прокомментировала Каника, и Акина содрогнулась от оргазма, крепко сжав застрявший в ней член оборотня. Она сполна оплатила аренду квартиры для своей хозяйки. Ее силы демона и ангела хоть и не вызвали у меня какой-то ебучий рост силы, но дали мне святую демоническую молнию, которой я могу теперь спамить со своим резервом демонической энергии просто бесконечно. Каникатян, ты тоже должна попробовать. Это просто очень приятно, когда злой большой волк ест твою киску, посоветовала Акина, указав на уснувшую с довольным лицом Риас, которую Каника и залезала до потери сознания от удовольствия, но Каника, прикрыв лицо руками и смотря на извращенцев сквозь пальцы, прошептала: «Эчи, сама ты Эчи, это ты с ней все это сделала, тупая кошка. 9. Ебаный в рот, квак».